Я прошу прощения, я приехал в Москву совершенно пьяный. Борис. Поэтому забыл гитару и все прочее, все отлично. Приспособления. Мне приходится играть на гитаре, к которой я не привык, поэтому звук может быть немножко не тот, который должен быть. Но я попытаюсь. Песня, которую мне уже надоело делать предисловие, потому что теоретически она была замышлена как антипод посвящения Высоцкому, которых очень много развелось. Вот такой. То есть она, в общем, к нему имеет отношение не больше, чем ко всем остальным из нас, кто что-то делает. Больших, маленьких, любых. Все одинаковые.